«Так как ваши дела?» — поинтересовался он благодушно. «Дела нормальные, средние», — скромно признался я. «Знаю, что и у вас дела ничего». «Да», — согласился он, — «дела ничего. Могли быть лучше, но я доволен, что в наше неспокойное время они не хуже. Я хотел бы, воспользовавшись нашей вполне случайной встречей, вернуться к давнему разговору». «Слушаю вас». Я смотрел снизу вверх. Лестница подарила ему сценическое преимущество. «Подумайте, Сергей Петрович, по-моему, вам пора менять поле деятельности. Переходите ко мне. Я сохраняю для вас интересное предложение». «Благодарю вас. Помните, Д'Артаньян сказал кардиналу Ришелье: так случилось, что все ваши друзья мои враги, а все ваши враги мои друзья. Я не уверен, что ваши враги мои друзья, но то, что ваши друзья мои враги, это безусловно». «Зря, зря». Он сокрушенно вздохнул. «Вы не глупый и профессиональный человек. Я делаю для вас исключение. Никогда и никого я не приглашаю дважды. Я был уверен, что вам было бы у меня интересно. Боюсь, что мне было бы неинтересно». «А почему?» — спросил с нажимом Джангиров. «Чем это вы таким интересным заняты, что вам у меня было бы неинтересно? Меня самого ловите?» «Не знаю, как вам это объяснить», — медленно сказал я. «Наверное, у меня мания величия. Я знаю, что я делатель истории. С вашей колокольни я пешка. Но на доске я белая пешка при одиноком короле. А вы наверняка ферзь. Вы перекрыли все диагонали и вертикали, и горизонтали. Вы бьете через всю доску. Все у вас есть на поле, но я знаю закон игры. И мат вы мне не сделаете». Джангиров кивнул: «Может быть, может быть. Но и ты не выиграешь». «И не надо», — сказал я искренне. «Мне надо не дать вам победить. Нельзя позволить начать вам следующую партию белыми, и я этого не допущу. Ну что ж, тебе жить», — сказал Джангиров, повернулся и пошел вверх по лестнице. «Странно, он ведь направлялся куда-то вниз. Может быть, он меня испугался?» Эпилогический пролог Ордынцев. Я выдавливал из уходящего года последние дни, как пасту из засохшего тюбика. Ничего не происходило. Время ушло на каникулы. Взбодренный дарованными свободами народ обстоятельно, широко праздновал. От еврейской хануки плавно вползли в католическое Рождество. Через недельку загремит Новый год, а там уже наше православное Рождество и почти сразу Старый Новый год. Ну и грех не отметить крещение. Это те гуляли, что зазимовали на родине, а большое начальство, все маломальски серьезные новориши и крупные бандиты отправились отдыхать в Швейцарию или Таиланд. Жизнь этих нескончаемых празднествах выглядела